«Как это интересно!» — сказала Елена Петровна, отложив вязание и мечтательно смотря на море. «Индейцы, английские пираты, русская крепость — совсем как в авантюрном романе». Около полуночи ветер усилился, с моря появилась крупная зыбь, к рассвету разыгралась буря, ветер свирепо рвал паруса, гнул мачты, хлопал снастями, пришлось закрепить все паруса, кроме зарифленного грота, под которым галеот держался в дрейфе. Трое суток свирепствовала буря, наконец, с рассветом ветер внезапно стих. Однако крутая зыбь валила с моря по-прежнему. Вдобавок налег непроглядный туман. При восхождении солнца туман растаял, и неожиданно в 3 милях открылся скалистый берег. Лод показал 15 сажений, надо было уходить от берегов. Но безветрие не давало уйти под парусами, а зыбь мешала употребить буксир или весла. Галеот подносило к берегу все ближе и ближе, и вскоре Иван Степанович без подзорной трубы увидел сидящих на камнях птиц. Гибель казалась неизбежной. В довершении беды ветер снова перешел в бурю, и галеот неудержимо повлекло на камни. На 5-й день, около полудня, мореходов поднесло почти вплотную к каменной гряде, за которой виднелся берег. Галеот оказался среди надводных и подводных камней. Положительные якоря не держали, и судно, медленно дрейфуя, ползло на берег. Командир отважился ночью на выход в море между камнями, но, видимо, не суждено было галеоту Варфоломея Варнава избавиться от гибели. Едва он прошел опасные камни, как с грохотом переломился фокарей. На рассвете ветер задул с моря, без фока отойти от берега при таком ветре не было возможности, и в 9 часу утра галеот выбросило зыбью на отмель. Потеря судна. Что может быть ужаснее в этих диких местах? Командир галеота, как и все потерпевшие бедствия, понимал, что кроме собственной жизни надо спасать прежде всего оружие. Оставшимся с голыми руками на американском берегу русским грозила смерть или рабство у индейцев. Галеот выкинуло на отливе, да еще на песок. Это было единственной удачей. Люди на паруснике были отважные и опытные. С оружием в руках мореходы ждали, когда, рассыпавшись, волна уходила в море и бросались на берег. Ударяя в борт, волны расшатали корпус, и вода наполнила половину трюма. Однако галеот уцелел и на малой воде остался на суше. «Пушки и порох на берег», — распорядился Иван Степанович, — «ружья приготовить к бою». Мореходы работали без устали, и скоро оружие и все нужные вещи были на берегу. Тут же поставили 2 палатки, развели большой огонь, чтобы согреться и просушить одежду. Не помнившую себя от страха Елену Петровну, промышленно и бережно перенесли с галеота на берег и уложили в палатки на мягкую постель. Неожиданно из леса выступили вооруженные индейцы и окружили лагерь потерпевших кораблекрушение. Их было не меньше 1000. Командир в это время находился возле обсушенного отливом галеота и распоряжался спуском реев и стеньг, дабы корабль меньше валило на прибылой воде. Чем дольше он сохранится от разрушения, тем больше нужных вещей можно с него снять. На всякий случай, увидев индейцев, Иван Степанович держал горящий фитиль, так как на галеоте оставались приготовленные к бою пушки. «Тебе, Тимофей Федорович, приказываю следить за калошами!» — крикнул он приказчику. «Держи людей в готовности!» Без приглашения в палатку, где сидел Слепцов, вошли 2 индейцев. «Тойгён Ютрамаки», — ткнул себя в грудь пальцем индеец, выглядевший понаряднее и помоложе. Лицо у него умное, смугловатое, голову украшала затейливая прическа, из которой торчало большое орлиное перо. На плечах красовались бусы вперемешку с медвежьими клыками.